Как-то я находилась в унынии и отчаянии, уже не было сил, и я достала книгу батюшки и иеросхимонаха Самсона «Воспоминания современников», стала ее читать. Смотрела на портрет батюшки Самсона, а он как живой, с таким глубоким взглядом, будто смотрит на меня и читает мои мысли. Я была поражена и прочитанным, и батюшкиным портретом. И как живому начала рассказывать батюшке о своих бедах, просить его о помощи с верой, что он будет молиться ко Господу обо мне многогрешной. С этого момента у меня в жизни все начало чудесно меняться и устраиваться. У меня неизлечимо тяжело болела дочь, сколько слез я пролила из-за нее. И после обращения в молитвах к батюшке ее состояние кардинально изменилось в лучшую сторону. Она пошла на поправку, стала веселой и набрала вес, появились силы и аппетит. Все это произошло после того, как я отправила к батюшке на могилку записочку о ее здравии. «Да управит всемилостивый Господь, чтобы батюшку в самом скором времени причислили к лику святых». Раба Божия Наталья, город Томск. Пред крестом и святым Евангелием свидетельствую с благодарностью о том, что батюшка Самсон помог мне с рождением сына Никитушки, помог с обменом квартиры, защитил и оберег от обмана и помог сохранить семью, которую пыталась разбить замужняя женщина. Всегда чувствую помощь батюшке, верю, помню и молюсь. Руденченко, город Балашиха. Я, раба Божия Мария, исцелилась от боли внизу живота, когда приложила песочек с могилки иеросхимонаха Самсона. Прошу принять и мою подпись в поддержку мнения о причислении к лику святых старца Самсона Сиверса. Курлыкина Мария, город Тирасполь. Моя дочь Ольга никак не могла найти молодого человека, чтобы, соединив с ним свою судьбу, поставить на ноги детей. 16 февраля я помолилась батюшке Самсону о дочке, прочитала ему акафист, и через полмесяца дочь познакомилась с молодым человеком, с которым они вскоре собираются расписаться и обвенчаться. «Спасибо дорогому батюшке, пишу и сама плачу от радости за дочь». Раба Божия Надежда сильно поранила гвоздем руку. Подумала, что теперь рука разболится. Помазала маслицем батюшки Самсона, и от раны осталось только пятнышко. Спасибо, что Господь дает нам таких молитвенников, как батюшка Самсон. Ко мне приехали земляки поработать, но никак не могли найти ни работу, ни жилье. Я дала им песочек с могилки батюшки Самсона и книгу о батюшке. Через 3 дня я прочитала батюшке акафист и попросила отца Самсона, чтобы он помог им устроиться на работу. Усердно просила помочь и с жильем. И вот по его святым молитвам им дали и работу, и бесплатное жилье в общежитии. Раба Божия Надежда. Батюшку Самсона я очень люблю. 2 уже побывала на его могилке, читала его книги. А тут прочла о его помощи и заступничестве болящим. В этот период времени я плохо себя чувствовала. Опухло горло, пропадал голос. Появилась слабость. Совсем недавно я тяжело переболела, неделю была температура под 40, не помогали даже антибиотики. Страшно было и подумать о том, чтобы снова заболеть. Взяла акафист батюшке Самсону, прочла, помолилась о помощи, попила воду с песочком батюшки, помазалась маслицем. К вечеру почувствовала себя лучше. На следующий день снова повторила все это, затем еще день, и болезнь отступила. И это несмотря на то, что все знакомые переболели вирусной инфекцией. Спасибо дорогому батюшке. Я, Колганова Екатерина Васильевна, свидетельствую о помощи батюшки Самсона в получении квартиры в том районе, где мы живем. Батюшка помог с работой, с соседями, вразумил и меня грешную, что сильнее на свете нет никого, кроме Господа. Москва. Маме стало плохо, ночью у нее начался сердечный приступ. Врачи неотложной скорой помощи не могли ничем помочь, ритм сердца неуклонно возрастал. Это грозило мгновенной остановкой сердца и смертью. Врачи несколько часов подряд вливали в вену сильнейшие лекарства и, немного снизив артериальное давление, расстроенные уехали, взяв с мамы расписку об отказе ехать в реанимацию. Наступило утро, приступ не заканчивался. Я предложила маме положить фотографию батюшки Самсона на сердце. Через 3 часа артериальное давление стало скачками снижаться. Я помазала маму маслицем, одела ей на шею веревочку с мешочком, куда всыпала песочка с батюшкиной могилки, и крестообразно посыпала маме песочком на голову, дала ей выпить воды из источника, добавив туда крупиц батюшкиного песочка. Прочитала акафист старцу Самсону. Я плакала и просила помощи моей маловерующей мамочке. Через несколько часов давление упало, ритм сердца успокоился и упорядочился. Мама заснула. На следующее утро мама смогла встать и сама без посторонней помощи пошла делать кардиограмму. Никаких последствий перенесенного микроинфаркта не было зарегистрировано. А к вечеру того же дня мама бегала по своим делам. «Батюшка родненький, прости нас за маловерие. Спасибо тебе. Не оставь нас своей молитвой». Раба Божия Галина, Москва. У моей дочери уже давно болел желудок, есть почти ничего не могла, таблетки не помогали. Не могла и соблюдать пост, боялась, что будет еще хуже. Я прочла акафист преподобному Самсону Многострадальному, просила его о помощи. На следующий день после чтения акафиста дочь радостно сообщила, что она постится, и желудок не болит. Спасибо тебе, родной батюшка. Приехали мы с дочкой на могилку старца иеросхимонаха Самсона Сиверса. Приобрели книги, о которых я мечтала. Пишу вам, чтобы сообщить о батюшкиной помощи. К моей свекрови вернулся младший сын, который уже несколько лет к ней не приходил и не звонил, хотя часто проезжал мимо ее дома. А 14 октября мы с мужем обвенчались. Раньше он не разрешал даже говорить об этом. Сразу в нем закипала злость. После поездки к батюшке на могилку я решила еще раз подойти к нему с этим вопросом. И каково же было мое удивление, когда он сразу согласился. Большое спасибо и низкий поклон нашему дорогому батюшке, который и после кончины приводит к себе людей и помогает во всех наших проблемах, духовных и материальных. От него исходит благодать Божия и сила, которые так необходимы нам в этом тяжелом мире. Раба Божия Наталья, Псковская область. Хочу засвидетельствовать чудо, которое произошло с моим сыночком по молитвам старца иеросхимонаха Самсона. Когда моему сыну было 1,5 года, он очень тяжело заболел. В течение месяца ребенок ничего не ел, только пил молоко. Не ходил, не играл, только лежал как новорожденный. Врачи ставили разные диагнозы, начиная с пневмонии. В итоге заключили бронхиальной астмой. После этой кошмарной весны, март-апрель 2006 года, каждый месяц у малыша были астматические приступы. Мы до 3-4 раз в день дышали лекарствами гормональными через специальный аппарат небулайзер. Я побывал на могилке у батюшки, слезно просил его о помощи. Потом молилась дома, зажигала свечи, обожженные ранее на могилке, прикладывала мешочек с батюшкиным песочком на больное место. Когда у малыша начинались предвестники приступа, я читала акафист старцу Самсону. И вот последний приступ у сына был в ноябре того же 2006 года, а ведь сейчас уже конец 2008 года. Вот такое чудо сотворил нам старец Самсон. Благодарю Бога за такого сильного подвижника веры православной. Мария, Москва. Первый раз я посетила батюшкину могилку в 2006 году, и сразу же батюшка указал мне на мой грех, грех пьянства. Приехали на могилку, прочитали акафист, помолились батюшке, и я сразу же почувствовала огромную благодать от этого места. И вот в 2008 году умирает мой отчим. Верующие люди предупреждали, что на поминках пить нельзя. Ну какое там, пили, да еще как. Вообще эти поминки превратили не пойми во что. Прости, милосердный Господи. Через 9 дней опять поминки и опять с вином. А на следующий день сын мой стал слышать голоса страшной силы. Приходит домой и говорит: «Все, мама, я доигрался». Когда на сына было бесовское нападение, он пил маслице батюшке, и в эти моменты ясно слышал, как бесы визжали. Видимо, бесы боятся батюшкиной благодати. Многое ему еще было показано, но не хочет рассказывать. Хвала всем святым угодникам Божиим, ведь сколько людей по вере своей получают у их святых могил и мощей просимое. До конца дней своих мы будем просить прощения у Бога, Матери Божией и святых за свои грехи. Раба Божия Лариса с чадами. Город Орехово-Зуево. 12 августа 2007 года мы втроем посетили могилку старца Самсона Сиверса, приложились ко кресту, почитали акафист батюшке, а муж мысленно попросил себе исцеления, так как уже с полгода у него болела левая рука и плечо, он не мог без боли одеваться и поднять руку. Когда он мысленно об этом попросил или подумал, то вдруг почувствовал тепло и покалывание в больном плече. Вечером, когда мы вернулись домой, он поднял руку и почувствовал облегчение. Вот такое чудо произошло с мужем. Спасибо батюшке Самсону. Мы будем рады, если наше свидетельство послужит для канонизации старца. Евдокимова, город Казань. Батюшка Самсон, миленький, спасибо за исцеление младенца Серафима, опухоль на горлышке. Спасибо за счастье, которое вернулось в нашу семью. С любовью, раба Божия Марина. У меня был сильный приступ, настолько сильный, что не было сил терпеть. Тошнило, рвало, очень сильно болела печень. Я не знала, куда деваться от боли. Приложила фотографию батюшки Самсона, и боль утихла, тошнота прошла, и я быстро уснула. Комора, Московская область. Благодарю батюшку Самсона за помощь в преодолении приступов грыжи, она выходит из паховой области. Я прикладывала песочек, грыжа уходила, боль утихала. С низким поклоном, Петрова, Москва. Здравствуйте, дорогая и многоуважаемая Татьяна Викторовна. Пишет вам Золотарева Раиса. Я хочу сообщить, что сын мой на пути выздоровления. Спасибо вам за книги батюшки Самсона и вообще за все вам спасибо, что откликнулись на нашу беду. Простите, что долго не писали. Гена ездил в Новосибирск, он там стоит на учете, обследоваться. Ему уже не нужно переливать и обновлять кровь. У него очень улучшился анализ, врачи удивлены, ведь они уже списали его на смерть, а он, благодаря батюшке Самсону и вам, Татьяна Викторовна, просто воскрес. У него же болезнь была очень запущенная, а сейчас он ходит по воду в колонке с двумя ведрами, сам стал управляться в доме, читает книги батюшки Самсона, из рук их не выпускает. Руки у него уже так не дрожат. И еще чудо, волосы у Гены начали отрастать. Я ему голову натирала батюшкиным маслицем. Вот еще какое чудо у нас случилось. Книга батюшкина «Праведники вовеки живут» со 2 августа сего года закровоточила. Портрет батюшки Самсона покрылся весь пятнами крови. Лицо, фон портрета и костюм батюшкины, борода – все в брызгах крови. Гена заволновался было, подумал, что, наверное, ему опять плохо будет. Но больше ему плохо не было. Лишь потом мы узнали, что на Южную Осетию напала Грузия, что погибло много наших солдат-миротворцев и осетин, пролилась кровь неповинных людей. И тогда мы поняли, что батюшка Самсон нам это предсказывал. Кстати, наш Гена стал дедом в 45 лет, и сын его доволен, что папа выздоравливает. У Гены родился внук Василий, и он очень рад, что дождался внука. Дай вам Бог, Татьяна Викторовна, и впредь также воскрешать людей, как воскрес мой сын Геннадий. Золотарева, Алтайский край. На Страстной неделе Великого Поста заболел 2-летний мальчик, очень сильный ларингит. В ночь начал задыхаться, хрипы были такие, что слышны на весь дом, температура высокая. Медлить было нельзя, решили вызвать скорую, но что-то нас останавливало. Взяли мы фотографию старца иеросхимонаха Самсона, положили ее на грудь малыша, прочитали акафист батюшке, помолились, и батюшка подсказал, что нам нужно делать. сделали укол, ингаляцию из пихты. Отек спал. Мишенька задышал свободно. Мы продолжали молиться до утра. И с Божьей помощью, молитвами батюшки Самсона, ребенок быстро поправился. Через 2 дня заболела дочка Маша, 3,5 лет. Воспаление легких, ларингит. 6 дней держалась температура под 40. Хотели тоже скорую вызывать, потому что положение было критическое. Положили фотографию батюшки Самсона на грудь ребенка, попросили его о помощи. Через несколько часов температура спала и больше не поднималась. Маша быстро пошла на поправку. Пасха для нас была в этом году особенно радостной. Вот такие исцеления произошли у нас по молитвам старца иеросхимонаха Самсона. Стрельникова, Самарская область.